Проскучаешь еще полгода, а там и сама начнешь к ним приглядываться. — Надеюсь, этого не случится, — раздраженно ответила Саша. Одна эта мысль повергала ее в тоску. — Посмотрите еще, — проговорила Алана многозначительно. — Одно могу сказать тебе точно. Встретить достойного мужчину в наши дни — большая проблема. Саша все это уже не раз слышала. Ей это все подруги говорят, но эта проблема к ней не имела никакого отношения. На следующей неделе Саша улетела в Париж и на сей раз провела там целых 2 недели. Она впервые за много месяцев навестила своих художников сразу в нескольких европейских городах — Брюсселе, Амстердаме и Мюнхене. А по дороге домой заехала в Лондон и повидалась с сыном. Он уже почти оправился от потери отца и работал над несколькими интересными картинами. На Сашу они произвели сильное впечатление. Она назвала сыну галерею, с которой, по ее мнению, ему следовало связаться. Ксавье был явно доволен. Он не хотел выставляться в Сювери и пользоваться протекцией матери. Он хотел пробиваться самостоятельно. За последние несколько месяцев Ксавье не раз напоминал матери о своем чудаковатом друге Лайме Эллисоне. Он утверждал, что это самый талантливый из известных ему художников, и хотел, чтобы Саша непременно посмотрела его работы. «Охотно это сделаю, но пусть сначала пришлет слайды. Ей не хотелось терять время, она привыкла составлять первоначальное впечатление по слайдам. Но сколько бы она ни повторяла это Ксавье, его друг так и не удосужился ничего прислать. По словам Ксавье, тот рабел. Вообще-то это было характерно для начинающих художников, да и для более зрелых тоже. Но, судя по рассказам Ксавье, его приятеля никак нельзя было назвать застенчивым. Всякий раз, как Ксавье ударялся в какое бы то ни было распутство, за ним неизменно стоял Лайм. Совсем недавно, воскресным днем, они вместе отправились пообедать. Перебрали спиртного, доехали на такси до аэропорта и на 4 дня рванули в Марракеш. По словам Ксавье, это были лучшие 4 дня в его жизни. Вернувшись, он сразу позвонил матери. Саша уже начинала нервничать. «Сын пропал чуть ли не на неделю. Дай угадаю», — сказала она, когда он, наконец, подал голос и сообщил, где успел побывать. «Ты ездил со своим Лаймом?» Теперь она всегда знала, если Ксавье затеял какую-то авантюру, то наверняка рядом с ним был Лайм. «Твой друг определенно чокнутый, а вот жена у него должна быть просто святая». «Она и вправду очень хорошая», — согласился Ксавье, хотя временами теряет терпение. «Она работает и рассчитывает, что он будет смотреть за детьми, а вместо этого сама видишь». «Так она еще и семью содержит», — изумилась Саша. «Знавала она таких художников, правда, не столь охочих до веселья и разгула, по крайней мере, если судить по рассказам Ксавье. На ее месте я бы его просто убила». «Не сомневаюсь, такое желание у нее не раз возникало. Поездка в Марокко явно не была звездным часом их брака. Ничего удивительного. Тебе послушать так в точности, как те ребята, с которыми я тебя еще в детстве играть запрещала, потому что они вечно втягивали тебя в какие-то истории. Когда-нибудь ты с ним вляпаешься, или он сам вляпается в какую-нибудь пакость». «Да нет, мам, он парень добродушный и никогда ничего опасного не сделает. Просто любит хорошо время провести и ненавидит, когда его призывают к порядку. Думаю, его в детстве запретами замучили. У него на них аллергия. Он натура свободолюбивая». «Похоже на то. Жду не дождусь, когда с ним познакомлюсь», — саркастически заметила Саша. Она интуитивно полагала, что если слайды все-таки придут, его работы ей, скорее всего, не понравятся. Не нужна ей такая головная боль. Хотя порой люди с таким темпераментом действительно оказываются исключительно талантливы. Саша была убеждена, таким художникам, как Лайм, требуется узда и плетка, иначе они про работу забывают. Правда, Ксавье говорил, что Лайм к работе относится очень добросовестно и серьезно. Зато во всем остальном он полный разгильдяй. Ксавье все же не оставлял надежды познакомить мать со своим другом. Он был убежден, что для полотен Лайма Сювери — правильное место. Июнь Саша провела в Нью-Йорке, но на море так и не съездила. Она не могла себя заставить войти в этот дом.